Глава 30. Чтобы вам стало понятно, как рядовые охранники в Афинах относились к белым людям, а о черных и говорить нечего, вы должны знать, что почти все они были родом с самого северного из островов Японии Хоккайдо. Примитивные аборигены на Хоккайдо, айны, считаются ужасными уродами, потому что они такие бледнолицые и волосатые, настоящие белые люди. С генетической точки зрения они такие же белые, как Нэнси Рейган. Их далекие предки совершили ошибку, когда их стали угнетать и унижать более высокоразвитые цивилизации Востока. Они подались на север, вместо того, чтобы уйти на запад в Европу, а затем, само собой, в западное полушарие. Эти белые люди с Хоккайдо здорово просчитались. Они отстали практически ото всех. А когда человек, собиравшийся учить столярному делу, и я появились у ворот, которые выходят на дорогу через национальный лесной заповедник, там стояли на часах два свеженьких новобранца, только что с Хоккайдо. Благодаря нашей белой коже мы им внушали не больше уважения, чем пара пьяных и буйных арапахо. Человек, собиравшийся преподавать столярное дело, назвался Джоном Доннером. По дороге он меня спросил, не видел ли я его в шоу Фила Донахью по телевизору. Эта программа шла ежедневно, во второй половине дня, кроме выходных, в течение одного часа, и там всегда выступали настоящие люди, а не актеры. С ними стряслось примерно одно и то же несчастье, и они вышли победителями, или едва справились, или еще как-то вышли из положения. Были еще две программы, соперничавшие с шоу Донахью, и старый романист Пол Шлезингер умудрялся смотреть все три разом, переключаясь с одной на другую. Я спросил, зачем он это делает, он сказал, что старается подловить момент, когда им там будет вдруг совершенно не о чем говорить. Я сказал Джону Доннеру, что, к сожалению, ни одной из этих программ посмотреть не мог, потому что учил умению слушать музыку как раз во второй половине дня, а после этого еще и преподавал военное искусство. Я его спросил, о чем была та передача, в которой он участвовал. «Про тех, кто вырос в приютах для сирот и кого драли без передышки с утра до ночи», — сказал он. «В тюрьме мне придется посмотреть много записей программ Донахью, но той с Доннером я так и не видел. В Афинах показывать эту программу было все равно, что возить уголь в Ньюкасл. Там же практически каждого драли регулярно и жестоко с малых лет. Доннера я там не видел, а вот самого себя раза два заметил. Или это был кто-то издали очень похожий на меня в старых съемках времен Вьетнамской войны. Я даже один раз закричал на всю тюрьму: «Вон он я, вон он я!» Заключенные столпились у меня за спиной, уставились на экран, спрашивая, где, но они опоздали, меня уже не было. Куда я девался? А вот он я».